Земной корабль миновал одинокую звезду Джиссар так быстро, что система оповещения станции метеоритной погоды не успела среагировать. Гигантский корабль уже обозначился светлым пятном на экране, когда это еще только доходило до сознания наблюдателя. Зато системы корабля, судя по всему, работали исправно, поскольку яркая движущаяся точка затормозила и, продолжая замедляться, описала широкую дугу. Теперь она медленно двигалась обратно, явно намереваясь попытаться отыскать небольшой объект, породивший помехи на энергетических экранах. Когда корабль очутился в пределах видимости, грозной тенью замаячив в белесом свете далекой желто-белой звезды, он оказался больше, чем бы то ни было виденного под 50 солнцами. Выглядел он кораблем из самых глубоких бездн пространства, чудовищем легендарного мира, и хотя он был неведомого типа, по историческим хроникам в нем все же можно было узнать линкор земной империи. Пророчества предсказывали этот страшный день, и вот он настал. Страж знал, что делать. По подпространственной связи он послал 50 солнцам предупреждение, которого с тревогой ждали уже столько столетий. Затем тщательно стер следы своего здесь присутствия. Взрыва не было. Перегруженные атомные генераторы без труда разложили массивное здание метеостанции на составные элементы. Леди Глория Лор, главный капитан Звездного Роя, не позаботилась сопроводить экспедицию, высадившуюся на астероид, но внимательно следила за всем по астровизору. В тот же момент, когда подзорный луч вырисовывал на экране фигуру человека в здании наземной метеостанции, она прекрасно поняла колоссальное значение этого открытия и успела обдумать все возможные осложнения. Раз метеостанция, значит, межзвездные путешествия. Люди же могли происходить только с Земли. Причина их появления здесь самоочевидна. Старая экспедиция. Причем достаточно давняя, если сейчас они поднялись до межпланетных сообщений. А популяция, заселявшая много планет, не может быть многочисленной. «Ее величество», — подумала леди Глория, — «будет довольна». Придя в хорошее настроение, она вызвала силовой отсек. «Ваша молниеносная операция по заключению астероида в охранный энергетический кокон, капитан Глон», — сердито сказала она, — «достойно всяческих похвал и будет вознаграждена». Человек на экране астровизора склонил голову. «Спасибо, благородная леди. Кажется, мы сохранили атомные и электронные составляющие всей станции. К сожалению, интерференция энергии ее реакторов не позволила, насколько я понимаю, фотоотделу получить достаточно четкие снимки». «Нам хватит человека. Это матрица, для которой не нужны снимки». Ее улыбка была столь же беспощадна, как и слова. Все еще продолжая улыбаться, леди Глория прервала связь и вновь принялась изучать сцену на астероиде, запечатленную подзорным лучом. Задумчиво рассматривая до красного коленя обжарившиеся поглотители вещества и энергии, она отметила про себя и висевшую на стене карту, на которой было обозначено несколько бурь. Одна из них захватывала весьма обширную зону. Ее огромный корабль не мог развить полной скорости, пока не станет известна точная локализация этой бури в пространстве. С куда большим интересом она взглянула на статного молодого человека, на мгновение запечатленного подзорным лучом. Он был хорош собой, смелой красотой дикаря. Но прежде всего, конечно, он мог послужить источником информации, без которой на преодоление коротких расстояний внутри шарового скопления можно потратить целые десятилетия. Без точного прогноза метеоритной погоды корабль не только не может разогнаться, но даже сохранить достигнутую скорость. Увидев, что все покидают астероид, она энергичным движением выключила внутренний коммутатор, коснулась нескольких кнопок и, войдя в трансмиттер, вышла из приемной камеры в полумиле от капитанского мостика. Вахтенный офицер подошел к ней и отдал честь. «Я только что получил из фотоотдела снимки», — хмуро продолжил он. «Карту закрывает пятно энергетического тумана. Не повезло. Думаю, следует начать создание со всем содержимым, оставив человека напоследок». Почувствовав ее неодобрение, он продолжил скороговоркой. «В конце концов, это обычная матрица человека. Ее восстановление теоретически сложнее, но практически ничем не отличается от вашего перехода через трансмиттер из рубки сюда. В обоих случаях происходит разложение на элементы, которые должны снова воссоздать исходную структуру». «Но зачем оставлять его на самый конец?» «По техническим причинам. Неодушевленные предметы отличаются большей сложностью, тогда как организованная материя не больше, чем общедоступные углероды». «Очень хорошо», — согласилась она, хотя и не была уверена, что карта важнее создавшего ее человека. «Но если можно получить и то, и другое...» Она решительно кивнула. «Продолжайте». Леди Глория внимательно смотрела, как внутри просторной камеры возникает силуэт здания. Скользя на антигравитационных носителях, оно, наконец, утвердилось посреди огромной металлической палубы. Из кабины управления, качая головой, вышел техник, проводил ее вместе с полудюжиной подоспевших специалистов внутрь восстановленной метеостанции, обращая их внимание на несовершенство конструкции. «На карте отмечено всего 27 солнц», — сказал он. «Невероятно мало, даже если люди эти заселили только небольшой район пространства. Кроме того, взгляните, сколько здесь бурь, даже далеко за пределами солнечных систем, и...» Он замолчал, уставившись в темный угол в 20 футах за аппаратурой. Леди Глория проследила за его взглядом. Там лежал человек. Тело его сотрясало дрожь. «Я считала, — заметила она холодно, — что человека мы оставили на самый конец». Ученый был явно смущен. «Видимо, ассистент плохо меня понял. Это неважно», — прервала его леди Глория. — «Немедленно отправьте его в психологический центр и скажите лейтенанту Неслор, что я скоро там буду». — «Есть, благородная леди?» — «Подождите. Передайте привет старшему метеорологу и пригласите его сюда. Я хочу, чтобы он взглянул на эту карту и высказал свое мнение». Она крутанулась на пятки среди обступивших ее людей, обнажив в улыбке ровные белые зубы. «Клянусь космосом, после долгих 10 лет что-то начало происходить. Если так пойдет и дальше, мы в два счета закончим эту игру в прятки». Возбуждение кипело в ней подобно животворной силе. Как ни странно, страж понял, почему он жив, еще до того, как пришел в себя. Ненамного, но раньше. Он ощутил пробуждение сознания и инстинктивно начал ежедневную делианскую гимнастику мышц, нервов и разума, как обычно перед подъемом. Во время этого ритмичного цикла страшное подозрение обожгло его. «Приходит в себя? Он?» В тот момент, когда мозг его едва не взорвался от пережитого шока, он понял, как все произошло. Он успокоился и погрузился в размышления. Одновременно он пристально разглядывал молодую женщину, сидевшую возле его постели. Овальное лицо с утонченными чертами было отмечено печатью высокомерия, обычно не свойственного столь юным особам. Женщина изучающе рассматривала его серыми блестящими глазами. Под их упорным взглядом в голове его воцарилась пустота. Наконец, мысли вернулись. «Они запрограммировали меня для спокойного пробуждения. Что еще они сделали? О чем узнали?» Мысль разрасталась, и он чувствовал, что вот-вот треснет череп. «Что еще?» Он видел, что женщина улыбается, так, словно его беспамятство чем-то забавляло ее. Это было как тоник. И страж был уже гораздо спокойнее, когда она произнесла серебряным голосом: «Не бойтесь. То есть, не бойтесь так сильно. Как вас зовут?» Страж открыл был рот, но тут же закрыл снова и отрицательно покачал головой. На мгновение ему неудержимо захотелось объяснить ей, что ответ даже на один вопрос сломал бы оковы делианской психической инерции и привел бы к разглашению всей тайны. Но такая информация тоже грозила поражением. Он пересилил себя и вновь покачал головой. Женщина нахмурилась. «Не хотите ответить на такой невинный вопрос? Ведь это ничем не грозит». «Сначала имя», — думал страж. «Потом, с какой он планеты? Где она находится относительно звезды Джиссер? Какова метеообстановка на трассе? И так, без конца. Чем дольше я буду отказывать людям в информации, которой они добиваются, тем больше времени получат 50 солнц для организации отпора самой страшной машине, которая когда-либо появлялась в этом районе космоса». Мысли стража путались. Взгляд женщины, наблюдавшей за ним, посуровил, а в голосе зазвучал металл. «Кто бы вы ни были, знайте, что находитесь на борту имперского линкора «Звездный рой». Главный капитан Лор к вашим услугам. Знайте также, что мы безоговорочно требуем сообщить орбиту, которая приведет наш корабль к вашей главной планете». Она продолжила голосом, дрожащим от напряжения. «Убеждена, вы уже знаете, что Земля не признает независимых правительств. Космос неделим. Во Вселенной нет места для ссорящихся наций, стремящихся к власти. Так гласит закон. Выступающие против него являются преступниками и несут наказание, меру которого определяет особый суд. Это предостережение». Не ожидая ответа, леди Лор отвернулась. «Лейтенант Неслор», — сказала она, обращаясь к противоположной стене, «вы можете двинуться дальше?» «Да, благородная леди», — отозвался женский голос. «Я приняла за основу проведенное Мьюр Грейсоном исследование обитателей колоний, долго остававшихся вне главного пути развития галактики. История не знает прецедента такой долгой изоляции, какая имела место здесь, поэтому я считаю, что они уже миновали этап статичности и достигли некоторого прогресса. Но, думаю, нам все же следует начать с простейшего. Несколько принудительных ответов откроют его сознание для дальнейшего давления. Заодно мы можем определить, как быстро растет его сопротивление давлению мозгоскопа. Разрешите приступить?» Женщина в шезлонге кивнула. Из стены ударил луч света. Страж попытался уклониться и только тут впервые обнаружил, что некая сила приковывает его к постели. Не веревки или цепи, но нечто невидимое, и все же крепкое, словно сталь, и эластичное, как резина. Прежде чем он успел что-либо сообразить, свет ударил ему в глаза и ворвался в мозг слепящим, яростным, пульсирующим блеском. Казалось, вместе с этим потоком света в его мозг ворвалась толпа голосов, пляшущих, поющих, болтающих, голосов, твердящих на все лады. «Такой простой вопрос». «Конечно, я отвечу. Конечно, конечно, конечно. Меня зовут Страж Джиссер. Я родом с планеты Кайдер III из семьи Делиан. Мы заселили 70 планет вокруг 50 солнц. Население 30 миллиардов. 400 крупных бурь. Самые грозные на широте 473. Правительство расположено на Кассидоре 7. Чудесной планете». Ужаснувшись тому, что делает, страж стянул обезумевшие мысли в делианский узел, прерывая поток губительных слов. Он знал, что больше никогда не даст застать себя врасплох, но было поздно, слишком поздно. Однако леди Лор вовсе не была в этом уверена. Покинув стража, она тотчас направилась в соседнюю комнату, где лейтенант Неслор, женщина средних лет, разбиралась с данными, снятыми с приемных катушек. Психолог оторвалась от работы и удивленно сказала: «Благородная леди, к моменту остановки и регистрации его сопротивление стало эквивалентным IQ, равному 800. Однако это совершенно невозможно, поскольку он начал говорить в точке давления, эквивалентной IQ, равному 167. А это и соответствует его типу, и, как вам известно, является средним значением. За таким сопротивлением явно кроется какой-то метод тренинга. Думаю, ключом служит упоминание о делианском происхождении. Интенсивность подскочила, когда он произносил эти слова. Нельзя игнорировать этот факт, разве что мы решим разрушить его психику». Главный капитан отрицательно покачала головой, но произнесла только: «Докладывайте по мере развития ситуации». По пути к трансмиттеру она остановилась, чтобы проверить местонахождение корабля. Легкая улыбка тронула губы леди Глории, когда она увидела на экране тень линкора, кружащую вокруг солнца. «Мы топчемся на месте», — подумала она, ощутив холодок тревожного предчувствия. «Возможно ли, чтобы один человек задержал корабль, способный завоевать целую галактику?» Старший метеоролог корабля, лейтенант Кеннес, поднялся с кресла навстречу леди Глории, шедшей к нему через обширный зал трансмиттерного приемника, где покоилась метеостанция 50 солнц. Лейтенант был стар и сед. «Очень стар», — вспомнила она, подходя к нему, и подумала: «В этих людях, наблюдающих великие космические бури, пульс жизни бьется медленнее. Должно быть, они ощущают эфемерность всего сущего и бесконечность времени. Бури, которым нужен век, а то и больше, чтобы достичь всей полноты своей ревущей мощи. И люди, систематизирующие эти бури, заносящие их в каталоги, должны обретать со временем черты духовного родства». Лейтенант с присущей ему грацией поклонился ей и произнес негромким голосом: «Честь имею приветствовать главного капитана, ее сиятельство Глорию Сесилию, леди Лор из благородных лордов». Она признательно кивнула и развернула перед ним принесенную пленку. Метеоролог Хмурис выслушал ее, потом сказал: «Широта, которую он указал для шторма, не имеет ни малейшего значения. Эти невероятные существа разработали для Большого Магелланового облака систему координат, не привязанную к полюсам облака. Видимо, они приняли за центр одно из солнц и, опираясь на него, создали свою пространственную географию». Старик круто повернулся и повел ее в центр метеостанции, к краю углубления, над которым висела восстановленная карта погоды. «Она для нас совершенно неприменима», — коротко сказал он. «Почему?» Леди Глория перехватила удивленный взгляд его задумчивых глаз цвета полированной стали. «Скажите, что вы думаете об этой карте?» — спросил он. Женщина помолчала, будучи отнюдь не расположена компрометировать себя перед лицом столь крупного специалиста. Потом хмуро проговорила: «Я полагаюсь на свои ощущения не меньше, чем на ваши знания. Пусть они создали собственную систему координат, мы должны сделать все, чтобы подобрать к ней ключ. Главная проблема сводится, на мой взгляд», — продолжала она умереннее, — «к выбору направления, в котором мы должны двинуться из окрестностей этой метеостанции. Наверное, выбор будет чреват досадной задержкой. Но главное, из-за чего мы не можем уверенно продолжить курс, это, конечно же, возможность бурь». Закончив, она вопросительно посмотрела на него. Старик печально покачал головой. «Боюсь, все не так просто. Эти светлые точки, изображающие звезды, кажутся размером с горошину, только благодаря преломлению света. Но если взглянуть в микроскоп, видно, что диаметр их составляет всего несколько молекул. Если так выражается их пропорциональность относительно звезд...» Леди Глория давно научилась управлять своими чувствами даже в самых трудных ситуациях. Вот теперь, внутренне ошеломленная, она сумела сохранить спокойный, холодный, задумчивый вид. Наконец она спросила: «Вы полагаете, что каждая из этих звезд Их солнце затеряно среди тысяч других? Хуже того, я хочу сказать, что они заселили только одну систему из 10 000. Нам все время нужно помнить, что Большое Магелланово облако — это мир 50 с лишним миллионов солнц. Это мир, переполненный светом, — закончил лейтенант спокойно. Если хотите, я проложу петляющий курс, который позволит с максимальной скоростью 10 световых дней в минуту осмотреть все ближайшие звезды. Мы можем попытать счастье. Главный капитан взбешенно дернула головой. «Одну из 10 000? Не говорите глупостей. Я случайно знаю, какова связь между законом средних чисел и 10 000. Нам пришлось бы посетить не меньше 2 500 солнц, если повезет, и от 35 000 до 50 000, если нет». «Нет, нет», — жестокая улыбка тронула тонкие губы. «Мы не будем терять 500 лет на поиски иглы в стоге сена. Я верю в психологию больше, чем в удачу. У нас есть человек, умеющий читать эту карту. И как бы долго он ни сопротивлялся, в конце концов заговорит». Она направилась было к выходу, но остановилась. «А что вы думаете о самом здании? Его конструкция вам что-нибудь напоминает?» Он кивнул. «Тип, использовавшийся по всей галактике около 15 000 лет назад». «Какие-нибудь усовершенствования, изменения?» «Никаких, насколько я понимаю. Один наблюдатель делает все. Просто, примитивно». Леди Глория стояла в задумчивости, чуть вытянув шею, словно пыталась разглядеть нечто сквозь туман. «Странно. За 15 000 лет они могли бы что-то сделать. Обычно колонии статичны, но чтобы настолько...» Когда 3 часами позднее она читала текущие рапорты, дважды прозвенел негромкий сигнал астровизора. 2 сообщения. Первое было из психологического центра и содержало единственный вопрос. «Можно ли разрушать психику пленника?» «Нет», — ответила главный капитан Лорд. Второе заставило ее бросить взгляд на экран орбитографа, испещренный символами. Негодный старик игнорировал ее распоряжение не прокладывать курс. Усмехнувшись, леди Глория подошла ближе и долго изучала светящиеся кривые. Потом отдала приказ включить главные двигатели. Она подождала, пока гигантский корабль не углубится во мрак ночи. «В конце концов, — подумала она, — гоняться за 2 зайцами — обычное дело». Первый день она смотрела вниз на внешнюю планету бело-голубого солнца. Планета плыла в темноте под кораблем. Лишенная атмосфера масса камня и металла, однообразная и ужасная, как астероид. Мир первозданных гор и долин, нетронутых дыханием жизни. Подзорный луч показывал только камень, бесконечный камень. Никакого движения или хотя бы его следов. Были здесь еще 3 планеты. Причем одна из них — теплый, зеленеющий мир, где девственные леса волновались под порывами ветра, а равнины кишели зверьем. Однако не было видно ни одного дома, ни единого свидетельства присутствия человека. «На какую глубину проникает под поверхность ваше излучение?» — мрачно спросила она по внутрикорабельному коммуникатору. 100 футов. «Существуют ли какие-нибудь металлы, имитирующие 100 футов грунта?» «Несколько, благородная леди». Разочарованная, она выключила коммуникатор. Из психологического центра в тот день сообщений не поступало. На второй день ее нетерпеливому взгляду явилось гигантское красное солнце. Вокруг своего массивного родителя кружили по огромным орбитам 94 планеты. 2 оказались обитаемые, но тоже изобиловали пустынями, а их животный мир был характерен для планет, не тронутых рукой и металлом цивилизации. Количество животных соответствует средней величине для миров, незаселенных разумными существами, лаконично доложил старший офицер зоологической службы. «А вам не приходило в голову, что это может объясняться продуманной политикой охраны животных и запрещением обрабатывать землю даже для собственного удовольствия?» — отбрила леди Глория. Ответа не последовало, впрочем, она его и не ждала. И вновь ни слова от главного психолога лейтенанта Несслер. Третье солнце находилось дальше. Главный капитан увеличила скорость до 20 световых дней в минуту и получила болезненный урок, когда корабль влетел в небольшую бурю. Она была действительно невелика, потому что вибрация металла еще только начиналась, когда буря уже осталась позади. «Пошли разговоры о том, — сказала леди Глория впоследствии 30 капитанам, собравшимся на капитанский совет, — что мы должны вернуться в галактику и просить о посылке новой экспедиции, которая нашла бы этих затаившихся мошенников. Один из самых жалких голосов, дошедших до меня, напоминал, что мы совершили открытие по дороге домой и что после 10 лет, проведенных в облаке, имеем право на отдых». Ее серые глаза сверкали, голос был холоден. «Смею вас заверить, что отнюдь не вдохновителем этих пораженческих разговоров предстоит докладывать о неудаче правительству Его Величества. И потому, заявляю упавшим духом и тоскующим по дому, что мы останемся здесь еще на 10 лет, если потребуется. Передайте офицерам и команде, чтобы они были готовы. У меня все». Вернувшись на мостик, она вновь не нашла сообщения из психологического центра. Злость и нетерпение еще не остыли, когда она набирала номер. Однако при виде спокойного, умного лица лейтенанта Несслер взяла себя в руки. «Что происходит, лейтенант?» — спросила она. «Вы же знаете, как я жду дальнейшей информации от пленника». Психолог покачала головой. «Докладывать пока нечего». «Нечего?» — в голосе леди Лор прозвучало изумление. «Я дважды просила разрешения разрушить его психику», — последовал ответ. «Надеюсь, вы знаете, что я не предлагала бы этого без достаточных оснований». Она знала, но ни одобрение земного общественного мнения, необходимость отчитываться за каждый акт насилия над личностью автоматически вызывали ее отказ. Однако сейчас, прежде чем она успела сказать хоть слово, психолог заговорила вновь. «Я неоднократно пыталась воздействовать на него во сне, упирая на бессмысленность сопротивления Земле, раз уж обнаружение их планет все равно неизбежно. Но это лишь убедило пленника, что прежние признания не принесли нам пользы». Главный капитан перебила. «Вы в самом деле считаете, что не остается ничего иного, кроме применения насилия, лейтенант?» «Совсем ничего?» «Сопоставление эквивалентной IQ, равному 800, в мозгу с IQ, равным 167, — просто сказала психолог. «Нечто небывалое в моей практике». Леди Глория была ошеломлена. «Я не могу этого понять», — недовольно сказала она. «Хотя я чувствую, что мы проглядели что-то жизненно важное. Итак, мы натыкаемся на метеостанцию в системе 50 миллионов солнц и застаем там человека, который, вопреки всем законам самосохранения, немедленно лишает себя жизни, чтобы не попасть в наши руки. Сама станция — это старая галактическая развалина, ставшая за 15 тысяч лет музейным экспонатом. Ведь и такой огромный промежуток времени и размах разума, с которым мы столкнулись, все указывает на то, что изменения должны быть. Да и имя этого человека — Страж. Типично для древнего, бытовавшего еще до космической эры, земного, обычая давать имена по профессии. Не исключено, что даже наблюдение за этим солнцем передается в его семье от отца к сыну. Есть в этом что-то угнетающее, что-то...» Она осеклась на полуслове и нахмурилась. «Что вы предлагаете?» Через минуту она кивнула. «Понимаю. Прекрасно. Поместите его в одну из спален на капитанском мостике. Но о том, чтобы загримировать под меня одну из ваших амазонок, и думать забудьте. Я сама сделаю все, что нужно. До завтра». Главный капитан холодно рассматривала изображение пленника на экране астровизора. Страж лежал в постели почти неподвижно. с закрытыми глазами, но лицо выдавало необычайное внутреннее напряжение. Казалось, впервые за 4 дня он обнаружил, что узы, наложенные на него невидимой силой, отпускают его. Женщина-психолог рядом с ней шепнула: «Он полон подозрений и, вероятно, останется таким до тех пор, пока вы хоть немного не успокоите его. Главные реакции его будут все отчетливее концентрироваться на одной цели. С каждой минутой будет возрастать его убеждение в том, что ему представится лишь единственный шанс уничтожить корабль и что он должен действовать решительно и безжалостно, не обращая внимания ни на какой риск. На протяжении последних 10 часов я сама деликатным образом формировала его будущее сопротивление нам. Сейчас вы увидите. Ах!» Страж сел на кровати. Он высунул ноги из-под одеяла, опустил на пол и встал. Движения его были исполнены необыкновенной силы. Мгновение он медлил, гигант в серой пижаме, явно обдумывая свой первый шаг. Потом, быстро взглянув на дверь, направился к ряду ящиков в одной из стен, потянул первый попавшийся, после чего принялся выдвигать их по очереди, выламывая замки без малейшего усилия. Обе женщины, леди Глория и лейтенант Неслор, затаили дыхание. «Боже мой!» — прошептала, наконец, психолог. «Не спрашивайте меня, как он это делает. Должно быть, сила является побочным эффектом его делианского воспитания». «Благородная леди!» — в голосе ее звучала озабоченность, и главный капитан посмотрела на лейтенанта. «Да. Стоит ли вам при таких обстоятельствах самой играть роль его укротителя? Он так силен, что без труда разорвет любого человека на куски». Ее светлость Глория Сесилия прервала психолога властным движением. «Я не могу позволить, чтобы какой-нибудь дурень все испортил. Я приму обезболивающее. Скажите, когда я должна буду войти?» Входя в приборный отсек капитанского мостика, страж чувствовал внутренний холод и напряжение. В одном из ящиков он нашел свою одежду. Конечно, он не предполагал, что она там будет, но ящики вызывали у него интерес. Он применил делианскую сверхэнергетику движений, и замки с треском уступили его суперсиле. Стоя на пороге, он окинул взглядом огромное полусферическое помещение. Спустя мгновение ужас, порожденный мыслью о том, что он сам и все его соплеменники погибли, переродился в надежду. На самом деле он был свободен. Эти люди даже не подозревали правды. На Земле наверняка давно забыли, кем был великий гений Джозеф М. Делл. Разумеется, его освободили с какой-то целью. Но смерть, безжалостно подумал он, смерть им всем. Такая смерть, которую они несли когда-то и, не задумываясь, принесут вновь. Ряд за рядом, обследуя приборы на контрольном щите, он краем глаза заметил женщину, вышедшую из ближней стены. Присмотревшись, он со свирепой радостью узнал ее. Командир. Конечно, под прикрытием излучателей, но откуда они могли знать, что все это время он лихорадочно гадал, как заставить их пустить в ход оружие? Страж был уверен, что они не смогут вновь соединить частицы его тела. Сам факт его освобождения указывал на психологическую ловушку. Прежде чем он успел что-либо сказать, женщина с улыбкой произнесла: «Разумеется, я не должна бы позволять вам изучать эти приборы. Но мы решили изменить свое отношение к вам. Свобода на корабле, возможность встреч с членами экипажа. Мы хотим убедить вас, убедить, что...» Его нескрываемая непримиримость была столь сильна, что женщина ощутила ее. Она запнулась в явном раздражении, передернула плечами, вновь улыбнулась, уже суше, и продолжала убеждающим тоном: «Нам нужно, чтобы вы убедились. Мы вовсе не людоеды. Чтобы вы поверили, мы не несем зла вашим соплеменникам. Вы должны понять, что теперь, когда ваше существование перестало быть тайной, найти ваши планеты — вопрос одного лишь времени. Земля не жестока и меньше всего стремится к власти над миром. Ей нужен минимум честного сотрудничества, да и то лишь во имя всеобщего единства, неделимости космоса. Должно также существовать единое уголовное законодательство, минимальная заработная плата должна поддерживаться на высоком уровне. Кроме того, абсолютно запрещены любые войны. За исключением этого, каждая планета или союз могут иметь собственные формы правления, торговать с кем угодно и жить по-своему. Думаю, в этом нет ничего настолько страшного, чтобы объяснить ваше странное самоубийство после обнаружения метеостанции. Сначала, — думал страж, слушая ее, — я разобью ей голову. Лучше всего схватить ее за ноги и ударить о металл переборки или палубы. Кости поддадутся легко, и это, во-первых, послужит предостережением остальным офицерам корабля, а во-вторых, вызовет смертоносный залп ее охраны. Они слишком поздно поймут, что только огонь может его задержать. Он шагнул к ней и начал незаметно напрягать мышцы и нервы. Накачка, необходимая делианскому телу для реализации его сверхчеловеческих возможностей. Женщина продолжала. «Вы проговорились, что ваш народ заселил 50 солнц. Почему только 50? За 12 тысяч лет ваша популяция могла вырасти до 12 триллионов». Страж сделал следующий шаг. Еще один. Он знал, что должен теперь ответить, если в эти решающие секунды не хочет навлечь на себя ее подозрений. «Почти 2/3 наших браков бездетны», — сказал он. «Так уж неудачно сложилось, что мы разделены на два вида. И хотя межвидовые браки довольно обычны...» Страж был почти у цели, он слышал голос женщины. «Вы хотите сказать, что возникла мутация, и виды не могли скрещиваться?» Он оставил вопрос без ответа. До женщины оставалось 10 футов, и, подобно тигру, страж метнул себя через разделяющее их пространство. Первый огненный луч рассек его слишком низко, чтобы убить, но вызвал сильную тошноту и свинцовую тяжесть. Он услышал ее крик. «Лейтенант Неслер, что вы делаете?» Но он уже схватил ее. Пальцы стража вцепились в руку, которой женщина пыталась защититься, когда второй залп ударил его выше в грудь, и рот заполнился кровавой пеной. Невзирая на всю силу воли, страж ослабил хватку, и рука женщины выскользнула из его пальцев. О, космос! Как же он жаждал забрать ее с собой в царство смерти! Женщина снова закричала. «Лейтенант, вы сошли с ума! Прекратите огонь!» Прежде чем неистовый огненный луч обжег его в третий раз, в сознании стража вспыхнула последняя всепоглощающая сардоническая мысль. «Она ничего не подозревает. Но если кто-то другой, кто-то в этот последний момент постигший истину, слишком поздно», — подумал он. «Слишком поздно, дурачье! Гонитесь, охотьтесь! Наши получили предупреждение, и время, чтобы укрыться, еще лучше. А 50 солнц рассыпаны, рассеяны среди миллионов звезд, среди...» Смерть оборвала его мысли. Женщина поднялась с пола и стояла, покачиваясь от головокружения, с трудом подчиняя чувство контролю сознания. Словно сквозь туман, она видела, как лейтенант Неслер вышла из трансмиттера, задержалась перед телом стража Джиссера, потом бросилась к ней. «Вы целы, дорогая? Так трудно стрелять через астровизора. Сумасшедшая!» Главный капитан обрела голос. «Вы понимаете, что теперь тело не может быть восстановлено снова? Огонь разрушил жизненно важные органы. Теперь все кончено. Нам придется вернуться домой без...» Она замолчала, заметив, что психолог с изумлением вглядывается в нее. Его агрессивные цели не вызывали сомнения. «И все было слишком быстро для моих аппаратов», — сказала лейтенант Неслер. «Все это время его поведение вообще не укладывалось в рамки человеческой психики. В самый последний момент я вспомнила о Джозефе Делли, о том, какую кровавую резню 15 тысяч лет назад учинили его сверхлюдям. Трудно вообразить, что некоторым удалось скрыться и основать цивилизацию в этом уголке космоса. Теперь вы понимаете?» делианин, Джозеф М. Делл, создатель идеального делианского робота.